держала взгляд на обшлагах его брюк. «Что же вы ходите в таких обтрепанных брюках?» Саша покраснел. Брюки были единственные, и в Москве у него не было запасных брюк, только костюм, который подарил ему Марк. «Я обстригаю бахрому ножницами. Остроумно. Посидите за занавеской, я приведу в порядок ваши брюки». Тон был, как всегда, категоричный. Саша ушел за занавеску, взял с собой газету, продолжил чтение. «Мы имеем в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам. Нередко швыряются людьми, как пешками. Мы должны прежде всего научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры». «Ведь это все о нем, о Саше, о таких, как Саша. Вот что надо было прочитать Лидии Григорьевне. Но глупо переговариваться, сидя без брюк за занавеской». Потом Лидия Григорьевна протянула ему подшитые брюки. «Одевайтесь». Он оделся, вышел из-за занавески. Тарасик все сидел на прежнем месте, играл деревяшкой. «Тарасик», — сказал Саша, — «пойдем на улицу погуляем». Тарасик вопросительно посмотрел на Лидию Григорьевну. «Иди, иди», — сказала Лидия Григорьевна. «Сидишь целыми днями дома, иди». Она одела Тарасика, перевязала его платком крест-накрест, хотя было уже не так холодно, и они с Сашей вышли на улицу, пошли к Ангаре. Мальчик шел рядом с ним, серьезный, молчаливый, маленький, неуклюжий, в перевязанном крест-накрест платке. «Сколько тебе лет?» — спросил Саша. «Не знаю. 7, однако». «Значит, знаешь. А читать умеешь?» «Не». «А буквы знаешь?» «Знаю». «А стихи?» «Не». «А тебе мама стихи читает?» «Читает». «Какие?» «Не помню». «А хочешь, я тебя почитаю?» «Хочу». Они стояли над Ангарой, пригревало. Тарасик мотал головой, видно, ему было жарко. Саша ослабил узел платка. «Ну, лучше?» «Ага». Тарасик вынул руки из рукавиц. Они висели на шнурке. Саша взял его руку. «А не замерзнешь?» Теплота маленькой слабой детской ручки пронзила его. Он присел на корточки, взял ладони Тарасика в свои ладони. «Тепло? Тепло!» Мальчик смотрел на него серьезно. Саша подумал, что Тарасик, наверное, никогда не смеялся. «Так хочешь, стихотворение прочитаю?» «Хочу». «Рукавицы надень». Тарасик натянул рукавицы. Саша поднялся. Белая заснеженная пустыня вокруг. Только лес темнел на том берегу, освещенный с одного края солнцем. Потом потемнело. Солнце зашло за облако. «Тебе что-нибудь напоминают облака?» Тарасик пожал плечами. «Не-а. А вон корабль, видишь? Видишь мачты? Они будто обледенели. Паруса, видишь?» «Вижу», — неуверенно ответил Тарасик. Саша вспомнил вдруг воздушный корабль Лермонтова и прочитал его Тарасику. «По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. И в час его грустной кончины, в полночь, как свершается год, к высокому берегу тихо воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Скрестивши могучие руки, голову опустивши на грудь, идет и к рулю он садится и быстро пускается в путь.